Трейс смотрел, как волны накатывали на песок и вновь отступали. Ему никогда не удавалось сэкономить и накопить больше нескольких тысяч. Это просто было не в его природе. Но 100 тысяч означали разницу между уходом от дел и разговорами об этом. Брызги осыпали его лицо, и он покачал головой. Он не хотел связываться ни с ней, ни с ее семьей, ни с какой-то непонятной формулой, которая, возможно, спасет или же не спасет мир от большой катастрофы. Сейчас он больше всего на свете хотел вернуться в свой мотель, заказать еду в номер и, наевшись, завалиться в постель. Господи, ему необходим покой. Настало время подумать, как жить дальше. Если вам нужен фрилансер, могу порекомендовать парочку имен. Я не хочу парочку имен. Мне нужны вы. От этих ее слов, от тона, которым она произнесла их, все внутри у него странным образом сжалось. Собственная реакция напугала его еще больше, укрепила в решимости отделаться от нее. Я 9 месяцев провел в глубокой спячке. Я абсолютно обесточен, док. Вам нужен кто-то молодой, энергичный, полный сил. Он потер лицо. Я устал. «Это жалкая отговорка», — произнесла Джиллиан. И неожиданно прозвучавшая в ее голосе твердость настолько удивила его, что он обернулся. Она стояла, расправив плечи. Выбившиеся из косы пряди волос развивались вокруг ее бледного, словно мраморного лица в свете восходящей луны. Его поразила мысль, что в гневе и в отчаянии это самая потрясающая женщина из тех, что ему довелось встречать. Но эта мысль тут же покинула его, когда она набросилась на него, давая волю своему ирландскому акценту. «Вы не хотите с нами связываться? Не хотите нести ответственность за жизнь ни в чем не повинных мужчин и ребенка? Вас это не касается. Мистер Форестер представлял вас неким рыцарем, человеком твердых принципов, способным сопереживать чужим несчастьям, но он ошибся. Вы всего лишь эгоистичный тип, который не заслуживал такого друга, как он. Он был человеком широкой души, который помогал, не требуя ничего взамен, и умер, защищая собственные ценности». Трейс вскинул голову. «Что вы, черт подери, несете?» Свет луны, отразившись в его глазах, придал им опасный блеск. Он молниеносно схватил Джиллиан за руку. «О чем вы здесь болтаете? У Чарли был инсульт». Сердце едва не выпрыгивало у нее из груди. Никогда еще ей не приходилось видеть человека, готового убить на месте, каким сейчас выглядел Трейс. «Он пытался помочь. Они преследовали меня, 3 мужчин. Что это за люди? Я не знаю. Террористы, шпионы, называйте их как хотите. Они ворвались в дом, когда я была там с ним». Она старалась успокоить прерывистое дыхание, чуть не корчась от боли и его жесткой хватки. «Мистер Форестер спрятал меня за какой-то секретной панелью в своей библиотеке. Я слышала голоса в комнате. Они искали меня. Даже теперь она хорошо помнила, как жарко было в ее секретном убежище, как не хватало там воздуха и как темно. Он выпроваживал их, говоря, что я ушла. Они угрожали ему, но он продолжал стоять на своем. И, похоже, они поверили ему». Ее голос дрожал. Трейс заметил, что она закусила нижнюю губу, чтобы хоть как-то успокоиться. Стало очень тихо. Эта странная тишина испугала меня еще сильнее, и я пыталась выбраться из своего убежища, чтобы помочь ему, но я никак не могла найти кнопку. На 2 дюйма ниже потолка. «Да, мне понадобился почти целый час, прежде чем я нашла ее». Она умолчала о том, что все это время боролась с нарастающей паникой и в какой-то момент начала биться о дверцу и вопить, готовая сдаться, нежели и дальше оставаться в душной темноте. Когда я, наконец, выбралась наружу, он был уже мертв. Возможно, если бы я раньше нашла выход, то смогла бы помочь ему. Я не знаю. В МСБ сказали, что это был инсульт. Ну, да, ему поставили такой диагноз. Но подобные вещи легко вызвать одной инъекцией. В любом случае, причиной инсульта стали те люди, и произошло это, когда они искали меня. Мне приходится жить с этим. Трейс отпустила ее руку, и в этот момент она крепко вцепилась в его рубашку, сама не осознавая, что делает, и вам тоже. Если вы не хотите помочь мне из сострадания или ради денег, то, возможно, захотите сделать это из мести. Он снова отшатнулся от нее. Он уже смирился со смертью Чарли. Произошел инсульт. В какой-то момент в его мозгу просто взорвалась бомба с часовым механизмом. Судьба сказала свое слово. «Чарли, ты прожил 63 года 5 месяцев. Твое время на земле истекло. Прими это как данность». Вот с этим Трейси смирился. И вот теперь ему сообщают, что во всем виновата не судьба, а какие-то трое мужчин. Его ирландская душа еще могла как-то смириться с судьбой. Но людей можно ненавидеть и мстить им. Над этим стоит поразмыслить. Я провожу вас в мотель, но мы выпьем кофе, и вы расскажете все, что говорил Чарли, все, что знаете. А затем я решу, смогу ли я вам помочь. Это было все, что он сейчас мог предложить. И она приняла это. Я поселилась в том же мотеле, что и вы. Так практичнее. Замечательно. Трейс взял ее за руку и направился в сторону мотеля. Она до сих пор не успокоилась, заметил он. Однако огонь, который заставил ее зайти так далеко, быстро угасал. Она споткнулась, он крепче сжал ее руку. — Когда вы в последний раз ели? — Вчера, — он фыркнул. — Вы доктор в какой области? — Я физик. — Даже физики должны кое-что смыслить в питании. А дела обстоят проще простого. Вы едите, значит, живете. Голодаете? Значит, падаете и умираете. Он отпустил ее руку и обнял за талию. У нее не хватило сил даже запротестовать. — Вы пахнете, как жеребец на конюшне. — Благодарю за комплимент. Большую часть дня я провел, болтаясь под джунглем. Чудесное развлечение. — Из какой части Ирландии вы родом? Тяжелая усталость, разливаясь по телу, подступала к голове, замутняя сознание. Его руки были такими сильными, такими надежными. Она машинально склонилась к нему. — Что? — Из какой части Ирландии вы родом? — А из Корка? — Мир тесен. Он вел ее в вестибюль отеля. Мой отец тоже оттуда. — В каком вы номере? — 221-м. — Как раз рядом со мной. Я дала портье 1000 песо. Крошечные лифты отеля раскалились от жары, словно печи, поэтому он повел ее вверх по лестнице. — А вы предприимчивая женщина. — Доктор. — Большинство женщин такие. И все же этот мир благоволит исключительно к мужчинам. На этот счет у него были сильные сомнения, но Трейс не стал спорить. Ключ. Она порылась в кармане, пытаясь побороть накатывающую слабость. Она ни за что не упадет в обморок. Это она себе пообещала.